Глава 99. Коридоры. Никита разрядил пистолет в убийцу и, воспользовавшись тем, что вспышка красного пороха, похоже, ее ослепила, замахал руками своим друзьям. «За мной! Я покажу, где вам укрыться!» Парень постарался изменить голос, чтобы его не узнали. Впрочем, Серега с Данилой и Алисой даже и не думали подозревать в темнолицем спасителе своего же слугу. «Кто ты?» Серега задержался буквально на секунду, чтобы выпалить этот вопрос. Но тут Алиса с силой дернула его за руку, и парню пришлось отказаться от ответов, на которые он рассчитывал. «Втравил нас неприятности. Теперь лучше помалкивай!» Девушка на ходу прошипела это в прикрытое вихрастыми кудрями ухо. А дальше все бежали уже молча. Троица не могла отойти от недавней жестокой расправы над их защитниками. А Никита судорожно думал, куда ему вести народ. Выйти на открытое место? Но, как показала практика, жителям Никса плевать на происходящее на улицах. Если, конечно, в этом не замешаны адепты светлых искусств. Полиция? Только парень начал прикидывать, как бы выбраться к участку, как за спиной начал нарастать топот ног, бегущей за ними убийцы. И стало очевидно, что ни к полиции, ни под защиту секты им не успеть. Оставалось разве что... «Сюда!» Никита резко свернул прямо на Козью улицу и со всех ног бросился к своему новому дому, что, по идее, уже должны были бы закончить возводить и даже обустраивать. Судя по звукам, мчащаяся за ними убийца перебралась на крыше, и сейчас с каждым шагом все больше и больше сокращало расстояние между ними. И это была не единственная проблема. Впереди уже показался дом Никиты. И да, он действительно был уже даже закончен. Вот только на дверях висел огромный замок, который Никита с товарищами точно не успели бы снять за те секунды, что сейчас отделяли четверку беглецов от их преследовательницы. Или же... Никита сунул руку себе под куртку и вытащил табличку Арии. Ее хватило, чтобы строители его признали. Так, может быть, и зданию этого будет достаточно? Вот только расстояние до дверей сокращалось, а ничего так и не происходило. Никита уже начал было паниковать, но тут замок засветился и раскрылся, выпадая из петель на землю и открывая им проход. «Это же наш старый дом!» Данила успел удивиться вслух, прежде чем Никита затолкал его внутрь и закрыл дверь на засов. «Думаешь, она нас здесь не найдет?» Серега попытался получше рассмотреть их спасителя. Но сделать это в полумраке было практически невозможно. «Найдет. Без шансов». Алиса вслух высказала те же мысли, что крутились у Никиты в голове, и парень понял, что пора переходить к следующему пункту плана. Если, конечно, они хотят спастись. «Все ко мне! Встали вплотную и прижались друг к другу!» Никита остановился как раз над тем местом, где, по его расчетам, внизу должна была быть расщелина, ведущая в бывший город Дварфов. К счастью, никто не стал оспаривать разумность и этого его приказа. «Шаг теней!» Никита обнял всю троицу своих друзей и, активировав способность проходить сквозь стены, провалился вместе с ними в пещеры Дварфов. «Где это мы?» Алиса с удивлением закрутила головой по сторонам. «Тише!» Никита, в отличие от девушки, все еще сомневался, что их не найдут. «Как же сложно, когда нужно и искать выход, и думать о таких мелочах, как, например, изменение голоса для скрытия своей личности». «Лучше отойдем отсюда подальше». Парню очень хотелось верить, что их преследовательница решит, будто ее жертвы просто ушли через черный ход. Ну кто бы мог предположить, что они догадаются провалиться под землю? И вообще смогут это сделать? «Чуть не упустила». Парень чуть не выругался, когда все его опасения оправдались. Не прошло и десятка секунд, как сверху, точно в том месте, где они спускались, спрыгнула убийца. «Как ты нас нашла?» Никита не выдержал и попытался ее разговорить. «Надеешься, что сможешь опять от меня скрыться? И думаешь, как бы не попасться вновь? Очень разумный подход. Если бы твои друзья были так же разумны, то давно могли бы догадаться, что их одежда была помечена моей хозяйкой. И ведь в первый же день рассказывают о важности того, как надо следить за своими вещами. Но никто не слушает». Так что теперь даже под землей вы будете моими!» Убийца говорила и одновременно двигалась вперед, явно не желая терять ни секунды. Но Никита тоже не собирался этого делать. У него оставалась еще одна красная пуля, правда, это уже с полным зарядом. И кто знает, учитывая ее увеличенную мощность, сможет ли ствол даже такого крутого пистолета ее выдержать. И тогда, не желая ставить свою жизнь на случайность, парень решил использовать еще одно свое секретное оружие. Спрятав на груди дощечку Арии, он вытащил амулет призыва у мертвия и разломил напополам, забросив за спину убийцы. Можно было бы поступить проще и позвать мертвого мастера Нила, не сходя с места. Вот только парень помнил, что с тем же Квинланом Зорком тот не особо и помог. И сейчас парень хотел дать шанс своему мертвому союзнику атаковать не в лоб, а со спины. «Мастер Нил!» У мертвия появилась, и стоящая рядом с парнем Алиса тут же его узнала. «Мой мертвец!» А вот убийца совсем не растерялась. Наоборот, на ее лице появилась торжествующая улыбка. А потом она с размаху приклеила на лоб у мертвию бумажку с рунами. В ту же секунду Никита почувствовал, как нить, связывающая его с мертвым мастером, оборвалась, а кусочки дощечки вызова и вовсе осыпались пеплом. «Айла Блэк!» Парень все-таки понял, кто именно пришел по их душе. А еще он осознал, что сам только что сделал девушку еще сильнее, чем раньше. «Взять их!» Помощница Марики только белозубо улыбнулась в ответ, а потом мимо нее с раскрытой под неестественным углом пастью пронесся мертвый мастер Нил. «Ослабление!» Алиса попыталась использовать свою способность, чтобы замедлить у мертвия. «Кулак огненного цветка! Усилие камня! Ускорение камня!» Серега с Данилой тоже приготовились драться, но Никита их всех опередил. Найдя нужный патрон, тот самый, на котором он буквально пару часов назад накорябал руну мастера Нила, парень прицелился и постарался подстрелить у мертвия. «Закончился красный огонь!» Айла ехидно прокомментировала обычную пулю, что расплющилась о крепкую кожу мертвеца. «Я и так справлюсь!» Никита достал второй патрон, надеясь, что его растерянное лицо поможет выиграть немного времени. Итак, первая нанесенная им руна не сработала. То ли он ее неточно перенес, то ли она успела повредиться, пока пуля болталась в кармане. В общем, пока было совершенно непонятно, в чем проблема. И если со вторым выстрелом ничего не изменится, то мертвый мастер уже через секунду начнет рвать их на куски. Бам! Новая пуля отправилась прямо в точку между двумя маленькими красными глазами. Никите показалось, что после выстрела даже время замерло, но нет. Это просто остановился прыжок у мертвия. На этот раз пуля сработала, пробила его защиту, погасила скорость, а потом отбросила его назад, оставив в черепушке дыру размером с хороший кулак.